Царское герцогство, Восточное приграничье, Выжженные пустоши, Баронство Лайтан, Восточная часть Теремского леса, уровень локации 220. Разлапистые корявые деревья, невысокая ускалистая трава, заросли крапивы и чертополоха на опушке лесной поляны. Запахи смолы, гнили и влажного мха. За прошедший месяц тут не изменилось ничего. Я не эльф, но Вайдара с ее толпами людей, нагретой солнцем брусчаткой и бесконечной суетой за прошедшую неделю, даже мне поднадоело основательно. Тут, в лесу, все спокойно и тихо. Игроки сюда доберутся еще не скоро, а когда доберутся, я буду уже в Крейде. Если вообще буду. Прогнав глупые мысли, я потянул мрака за поводья и отошел чуть правее, чтобы не мешать выходящим из портального окна драконам. Портал получилось настроить только на место нашего предыдущего выхода, на ту поляну, где мы когда-то провели ночь. Впрочем, ночевать тут никто не собирался. До дороги на Дорсу около 5 километров по лесу. По тракту еще примерно столько же. И мы на месте. К обеду должны добраться до замка. Барон, помнится, как раз нас отобедать и приглашал. А то, что мы с месячным опозданием и вовсмером, думаю, особой роли не сыграет. «Масянь, ты корзинку взяла?» Фантик сунул в зубы самокрутку и с видом знатока оглядел окружающие поляну деревья. «Конец апреля! Сейчас самое время для сморчков и строчков!» «Я даже и знать не хочу, о каком паскудстве ты сейчас упомянул!» Пожала плечами охотница. «Это грибы такие?» Попытался объяснить подруге Пончик. «Ничуть не сомневалась в том, что и ты тоже в курсе», – небрежно ответила девушка. «Рыбак же рыбака! Впрочем, к концу рыбалки вы уже друг друга, как правило, не видите, только дриад, если...» «Ну, раз тут есть грибы, то ты точно не пропадешь», – переведя взгляд на Рииса, удовлетворенно заметила, внимательно слушавшая их разговор Райена. «А я-то чего?» Рассеянно произнес маг. «Так вон же, твое дерево!» Девушка указала рукой на приметную сосну. «Гитара у тебя есть. Петь научился. Залезай, осваивайся!» Маг уже хотел что-то ответить, но встревоженный голос Кана оборвал эту шутливую перепалку. «Князь, подойди!» Командор остановился возле нашей стоянки и что-то внимательно разглядывал на земле. Я пожал плечами и выполнил его просьбу. Остальные подошли следом. «Смотрите!» Кан наклонился, поднял пригоршню углей из погасшего кострища и продемонстрировал нам. «Этот костер погас всего пару часов назад. Драконьи следы на траве совсем свежие. Тут либо были наши двойники, либо я не понимаю, что происходит». «Тише!» Райена вскинула раскрытую ладонь. Несколько секунд к чему-то прислушивалась, а затем уверенно указала на северо-запад. «Там, у Дорсы, идет бой, лязг железа, крики!» «Сходили в гости, мать его так!» — мелькнуло в голове. И ведь сомневаться в словах девушки не приходится. Там, в Даркане, она услышала звуки боя с вообще какого-то совсем уж запредельного расстояния. А тут всего-то 10 километров. И плевать, что нормальный человек с такого расстояния может услышать только гудок поезда. К нашей Магессе это совсем не относится. Кан перевел на Райену взгляд и хотел уже что-то спросить, когда Ваеса добила нас окончательно. «Нежить. Много». Холодно произнесла она и указала в противоположном направлении. «Мать!» Я на секунду зажмурился, прикидывая, как поступить. Какая-то абстрактная нежить меня волнует мало, а вот если деревню действительно атакуют, то... «Быстро по коням!» Запрыгнув на подошедшего кабана, скомандовал я. «Двигаем по кратчайшему направлению к грунтовке, и там поворачиваем на Дорсу. Дальше будем ориентироваться по ситуации». Дождавшись, пока эльфы обернутся, а остальные оседлают своих ящеров, я стукнул пятками по бокам рака и направил его к лежащей за лесом дороге. «Вот вообще ни хрена непонятно», — думал я, внимательно оглядывая лес. «Атака дорсы, какие-то двойники, нечисть». Стоило только выбраться из города, как приключения сразу же посыпались отовсюду. И если появление нежити еще хоть как-то можно объяснить, до Аркитании тут меньше 150 километров, то все остальное... Ну, не дурак местный барон, он увел бы людей при первой же угрозе. Но если так, то кто там тогда с кем дерется? Впрочем, тут гребаное средневековое захолустье, и вести сюда доходят, хорошо, если через 10-15 дней. Про то, что в Аркитании собирается нежить, стало известно всего неделю назад. Или нет? Да мать же его так! Как я ненавижу все эти непонятки! Лес – это не южный эрантийский тракт. И тут сильно не разгонишься. Примерно с полчаса мы петляли между деревьями, пока наконец не выскочили на ведущую к грунтовке широкую просеку. Скорость заметно увеличилась. И когда до цели оставалась какая-то сотня метров... «Берегись!» – выкрикнула из-за спины Ваеса. Мгновением позже из-за стоящих вдоль дороги деревьев раздался оглушительный рев. Загремело железо, и на нашем пути выросла пятиметровая фигура архилича. 400 миллионов хп, черная ниспадающая до земли мантия, высокая костяная корона, горящие багровым светом глаза. В правой руке длинный изогнутый кинжал. В левой какая-то мерзость, напоминающая засушенную обезьянью голову. И самое главное, откуда он, мать его, взялся? Бой! Рывок мраку, ярость преисподней. Щит, подлетящий навстречу, угольно-черный шар. Вражеское заклинание задевает горб кабана – и, натолкнувшись на преграду, на мгновение погружает мир в непроглядную тьму. Задняя лука седла впивается в спину. Ярость мешается с бурлящим в крови адреналином. Молчание во вскинувшую кинжал тварь. И выхваченная на ходу пика с треском пробивает нежити грудь. 2 с лишним тонны на такой скорости – это серьезно. Тело архилича переламывается, и кабан протаскивает его по траве до деревьев. «Берегись, справа!» – бьет по ушам запоздалый крик командора. Краем глаза замечаю огромную черную тушу, и, бросив поводья, изворачиваюсь в седле, в последний момент подставляя щит под наклоненную башку проломившегося сквозь деревья Харлота. «Сука!» Мир опрокидывается вверх тормашками. В нос ударяет трупная вонь. Перед глазами мелькает кусок неба с далекими верхушками деревьев. Удар о землю вышибает воздух из легких. И меня еще 3 метра по инерции тащит по траве. Полный латный доспех накрепко фиксирует шею и голову, принимая удар на себя. Даже там, на земле, упавший с коня рыцарь редко что себе ломал. А уж тут-то и подавно. Сил у меня сейчас раз в 50 больше, чем у средневековых рыцарей. Поэтому уже в следующую секунду я на ногах и, жадно глотая воздух, пытаюсь хоть как-то оценить ситуацию. Словно в замедленной съемке, справа, разрывая когтями дерн, разворачивается атаковавший меня Харлот. Мрак, у которого осталось не больше 10% хп, лежит чуть в стороне. Если подставленный щит спас от смерти меня, то его он защитить не смог. Медленно поднимается на ноги архилич. Все это за долю секунды проносится перед моими глазами. И события снова срываются в карьер. «Заберу!» Черная лента обвивает развернувшегося ко мне монстра. И в следующее мгновение ему в бок рывком влетает кан. «Держись, мрак!» Я прыгаю к кабану и, разбив его башку склянку высшего исцеления жизни, выставляю щит навстречу копью тьмы. Две ледяные глыбы разбиваются о появившийся вокруг Архилича едва заметный силовой щит. Нежить вскидывает руки, и в землю с сухим треском ударяют десятки костяных копий. Одно из них прилетает мне в плечо. Еще с полдесятка попадают во все еще неподвижного мрака. «Тварь!» Быстро отпускаю кабана, затем рассеивание, шаг сквозь тьму, ледяной клинок, и пагуба с хрустом врубается в поясницу Архилича. В следующую секунду Няша, ощутимо приложив меня крылом, опрокидывает андеда на землю. Справа, метрах в 30 от нас, гремя проржавелым железом, из-за деревьев выбегает толпа скелетов-латников. Не больше сотни. Не замедляя движений, андеды бросаются на нас. Но на полпути большая часть осыпается на траву бесполезным мусором. В воздухе мелькает тень. Пятнистый лев сбивает на землю двух вырвавшихся вперед латников, а в остальных на полном ходу вламывается Гоша. Няша валяет Архилича по траве, как котенок, понравившуюся ему игрушку. И я, боясь ее задеть, стараюсь бить только наверняка. Удары по лежащему андеду проходят критами. Из-за висящего на моем щите зачарования он не обращает на дракону никакого внимания и пытается атаковать только меня. Кастовать из положения лежа его, видимо, никто не учил. И Архилич лишь изредка царапает мои поножи кинжалом, снимая при этом не больше 5% хп за удар. Висящие на мне хоты и регулярно прилетающие со стороны Райена лечение тут же восстанавливает жизнь до максимума, так что я даже успеваю время от времени оглядываться по сторонам. Метрах в 20 справа яростно ревущий Харлот, в ляжку которого мертвой хваткой вцепился Кузя, раз за разом пытается достать Кана, но командор не я, и все удары неповоротливого чудовища улетают в молоко. Ваес, Ариис и Масяня, не слезая со своих маунтов, атакуют монстра издалека. Фантик с Пончиком добивают висящих на Гоше скелетов. «Ледяной клинок! Крит! Язык пламени! Крит!» Внезапно приходит понимание, какой же я все-таки идиот. Как по-другому назвать атаку неизвестного противника? Еще Джин Хо говорил. «Эти твари...» Судя по всему, двигались на Дорсу, поэтому и подходят по очереди. А если на дороге вся собравшаяся в Аркитании нежить? Сначала боя ведь и 5 минут еще не прошло. Тело избиваемого лича на глазах покрывается костяной броней. Босс, с которого слетело уже больше 2/3 хп, сдвоенным ударом ног отбрасывает дракону. Прыжком уходит в сторону Райены, вскидывает руки. Но тут же получает молчание от Рииса. Прыгаю следом за ним. И в этот момент на поляну медленно выплывает сотня слипшихся жнецов. Все как тогда, в Дорсе. Квадрат 10×10. Мрак капюшонов. Кривые косы. 320-е уровни. И по миллиону хп у каждого. Хард! Рассеивание и шаг сквозь тьму у меня на кулдауне. К хаосу я иммунен, но аура жнецов. Остается только надеяться, что прежде чем сгореть, я успею забрать этих тварей с собой. 50-60 метров, и я, наплевав на лича, разворачиваюсь и бегу к ним. Райенов скидывает руки, и на остановившихся мобов начинают падать огромные ледяные глыбы. Спустя мгновение к своей подруге присоединяется Риис, но заклинания обоих не наносят тварям никакого вреда. Глыбы растворяются в защите, как пущенные с истребителей ракеты в силовом щите корабля, навестивших Америку пришельцев. Прочность самого щита, на серую полоску которого я в прошлый раз не обратил внимания, проседает чуть больше 10%. У мертвия медленно поднимают левые руки. Одно заклинание Ваеса должна отразить. 20 метров. В этот момент Гоша, около которого не осталось уже ни одного скелета, страшно захрипел, дернулся и... Пущенная веером струя драконьего пламени сшибает остатки щита и в мгновение ока сносит вскинувших руки жнецов. «Ой!» — севшим голосом шепчет в канале Ваеса. Полдесятка недобитых драконом у мертвей уничтожают падающие с неба ледяные глыбы. Опущенное ими в последний момент заклинание бессильно разбивается о выставленный магистром щит. Гоша, и сам походу не понявший, что только что произошло, замер, широко расставив все свои четыре лапы. Затем медленно повернул голову и посмотрел на Ваесу каким-то виновато охреневшим взглядом. «Урон в лича!» Увернувшись от очередной атаки Харлота, спокойно командует Кан. «Потом переключаемся на этого!» Нежить больше не появлялась, и Архилич, которому Пончик с Фантиком по очереди сбивали касты, продержался чуть больше 5 минут. Потом добивали Харлота, причем я благоразумно стоял в стороне. Щит убирать не хотелось, и уж тем более не хотелось переагривать эту тварь на себя. Впрочем, все прекрасно справились и без меня. И уже минут через 10 Кан, пнув тушу поверженного монстра носком сапога, задумчиво посмотрел на стоящую неподалеку Ваесу. «Я ж говорил вам, тетечка, что Гоша научится всему, что не умеете вы!» Проследив за взглядом командора, прокомментировал ситуацию Риис. «Ведь если бы он ядом, к примеру, плюнул, или трико на себя нацепил, на нежить могло бы и не подействовать!» Впрочем, Ваесу сейчас было не пронять. Она медленно подошла к своему отличившемуся питомцу и осторожно обняла его за шею. «М-да». Понимая, что это может затянуться на пару-тройку часов, я оглядел живописно раскиданные вокруг тела и скомандовал. «Быстро собираем лут и сразу выдвигаемся к Дорсе. Маунты у нас на кулдауне, поэтому все, кроме кошек, идем пешком. Ваеса!» Переведя взгляд на дочь некроманта, позвал я. «Нежить еще есть?» «Нет», — отрицательно покачала головой она. «Я больше ничего не чувствую». «И у Дорса уже все закончилось», — кивнув на северо-запад, негромко добавила Райена. «Это хорошо», — пожал плечами я. «Сходим посмотрим, кто там кого победил. Все, время пошло, через 5 минут выступаем». «Нет, все-таки первый порыв самый правильный», — думал я, глядя на стоящие вдоль дороги деревья. «Не атакуем мы сразу, и вся эта мерзость тащилась бы за нами до Дорсы. И не факт, что там у нас получилось бы навязать ей бой по своим условиям. А если учесть, что там, у форпоста, нас тоже может ожидать какая-нибудь задница, то воевать на 2 фронта — вообще верх идиотизма». «Да, может быть, я себя успокаиваю, но результат налицо. Мы победили, и значит, я все сделал правильно». А сомневающиеся и прочие аналитики идут по известному адресу. Обдумал ситуацию, оценил свои действия и действия группы, сделал выводы и оставил эту ситуацию позади. И все, больше о ней не вспоминаешь». И над тем, что ждет тебя впереди, тоже заморачиваться не стоит. Нормальные люди все прикидывают и планируют заранее. Если ты все по своему разумению предусмотрел, то сиди на заднице ровно, дыши глубоко и не дергайся. Кошки бегут впереди и по бокам. Ваеса никакой нежити больше не чувствует, бафы висят. И совершенно уже не важно, кто там с кем дрался у Дорсы и кто кого победил. «Ориентироваться будем по ситуации». Я задумчиво посмотрел на дочь некроманта, по обеим сторонам от которой чинно вышагивали драконы, и улыбнулся. Гоша, конечно, сюрприз преподнес нехилый. Да и как вовремя. Но самое интересное, что точно такой же навык появился и у Няши. Так что огневая мощь нашей небольшой группы увеличилась и в прямом, и в переносном смысле. «Драконий выдох один». 20-минутный кулдаун, и ни слова о размере наносимого урона. Если же судить по слетевшему с умертвий щиту, то 50 миллионов оно весит, как минимум. Активируется Ваесой или самими драконами. По ситуации. Откуда взялось? Да кто его знает. Оно ведь даже для нее оказалось сюрпризом. Саверус говорил что-то там про 100 лет? Ну да, конечно. Впрочем, не думаю, что маг тогда ошибался. Тут, скорее всего, другое. Виларгаса не просто так вдохнула в них жизнь. Дракона говорила, что Гоша с Няшей чего-то там достойны. И я не удивлюсь, если через пару месяцев они еще и полетят. Представив себе Гошу, пикирующего, сидящей у него на спине Ваесой, я усмехнулся. И в этот момент бегущий впереди Фантик увидел цель нашего путешествия. «Хрена себе!» С чувством прокомментировал он. «Тоска в деревне, линкор пропит, причал прою, в смысле, тоже пропит». Через пару минут мы догнали остановившихся на краю леса разведчиков и вышли на открытое пространство. «Ты чего-нибудь понимаешь?» Прикрыв от солнца глаза, негромко поинтересовалась Ваеса. «Не больше твоего». Глядя на суетящихся возле Дорса солдат, покачал головой я и потянулся за трубкой. Уж чего-чего, а подобного никто ожидать не мог. Форпост стоял на том же месте, где мы и оставили его в прошлый раз. Перекошенная воротная башня, 4 дерева напротив и 3 глыбы грязно-желтого льда. Однако... Там, в лесу, были не двойники. Древние дороги преподнесли сюрприз. Я на всякий случай открыл карту, проверил возможность создания портала к великому кладбищу и усмехнулся. Нельзя. С самим собой встретиться не получится. А там трактир с пивом и... Скосив взгляд на Раену, мечтательно вздохнул Риис. Что? И... Приподняв правую бровь, поинтересовалась та. Я говорю, барон местный нас на обед приглашал. Дурашливо пожал плечами маг. И пива я совсем не хочу. Это командор собирался, а я-то нет. Зачем мне местное пиво? Стрелочник, хмыкнул Кан и, переведя взгляд на меня, поинтересовался. Ну что, пойдем знакомиться по новой? Пойдем. Улыбнулся я и, махнув рукой, направился к форпосту. А что случилось-то? Оглядев недоуменным взглядом ребят, поинтересовался Пончик. «Да деревья сажать идем!» Со вздохом пояснил ему Риис. «Наш князь 4 вон посадил, воды натаскал, но местному барону мало, а не посадим, не покормят». «Да ну вас!» – хмыкнул разбойник и отправился следом за остальными. Нас заметили издалека, но никакой настороженности не проявили. Драконов-то сложно не запомнить. Почти все население деревни было занято экспроприацией нажитого нежитью добра и сваливанием костей в огромную кучу. Мою волшебную полянку люди благоразумно обходили стороной. «Я... это... у меня еще одна коробочка есть!» Улыбнулась Раена, когда мы подошли поближе. «Коробочки теперь есть у всех!» Вернула ей улыбку Ваеса. И они, захватив с собой Рииса, направились к лежащим в лужах воды глыбам льда. Дайнек Лайтан стоял в окружении своих рыцарей. При нашем приближении он приветливо махнул рукой и сделал пару шагов навстречу. «Вы же только что ушли, брат!» – удивленно произнес он. «Что-то случилось?» «Мы ушли месяц назад», – остановившись напротив, пояснил я. «Сущая пошутила над нами». Но это долгая история, и рассказывать ее лучше в спокойной обстановке. Барон пару мгновений осмысливал ситуацию, потом открыто улыбнулся и, кивнув через плечо, произнес. «Как бы то ни было, я рад, что вы вернулись, и если ты не забыл, князь, то мое приглашение отобедать остается в силе». «Боюсь, мы успеем только к ужину». Вздохнул я. «Многое изменилось, и тебе нужно уводить своих людей». «Что случилось?» Внутренне подобрался барон. Улыбка в мгновение ока исчезла с его лица. «В Аркитании собирается мертвое войско, и эта нежить, скорее всего, оттуда». Кивнув на тушу Харлота, пояснил я. «По дороге мы перехватили еще один отряд, и я не думаю, что он был последним». «Значит, пророчество исполняется? Безумный герцог все-таки явился в этот мир?» Дайнек медленно провел ладонью по лицу, вздохнул и, обернувшись к своим людям, скомандовал. «Арвид, заканчивайте здесь и начинаю водить людей. Все, как решили вчера». Проводив задумчивым взглядом сотника, он посмотрел на меня и грустно усмехнулся. «Ты прав, брат. Обед придется заменить ужином. А сейчас прошу меня простить. Мне нужно раздать указания». Он кивнул и, сделав знак стоящим за его спиной рыцарем, направился к воротам. У Дорса мы пробыли до вечера. За это время местные успели собраться, выкатить из деревни телеги и организованно уйти порталами в северо-западную часть баронства. Помимо Дорсы, пришлось эвакуировать еще 4 деревни. Если кто-то думает, что это быстрый процесс, он глубоко ошибается. Впрочем, мы никуда особо не торопились, и время для нас пролетело практически незаметно. Фантик что-то жевал и рассказывал Риису какие-то истории из покинутого нами мира. Ваеса возилась со своими драконами. Кан разговаривал с местными. А Пончик с Масяней пытали Райену на предмет алхимии и начертания. Начертание – перенесение заклинаний и зачарование на свитки. Как таковое профессией не является. При достижении определенного уровня его навык открывается у любого зачарователя или мага. Ограничением является только специализация. То есть маг воды не может создать свиток стены огня, даже если знает, какие для этого необходимы реагенты. Все логично, но, как выяснилось, нестабильный лед позволяет обходить этот запрет. И Магесса наглядно продемонстрировала это на примере, создав пару свитков со свечой. Так-то ничего особенного. Обычная безуровневая светилка, которой может пользоваться любой. Тот же фонарь, только раз в 10 сильнее. Однако чертить его могут только паладины и прочие служители Мирта. Да, боевые свитки можно создавать только для себя. Они не требуют затрат маны и используются не чаще одного раза в сутки. Но с этим нестабильным льдом любой высокоуровневый хиллер или маг огня может, к примеру, нарисовать для себя ледяной шторм. Поэтому и ценится эта ерунда едва ли не на вес золота. Вот уйду на пенсию, займусь его промышленным производством и заживу, если доживу, конечно, до этих счастливых дней. Замок барона находился примерно в 5 километрах от Дорсы, и туда мы добрались, когда уже начало темнеть. Стоял он на небольшом холме, на полностью очищенном от леса пространстве. Подступы к стенам защищали метровые колья, но против нежити это не помогло. У подножия холма к пролому в стене вела широкая выжженная полоса. Судя по всему, у мертвей очистили Харлотом дорогу, и тем оставалось только взять разгон. Сам замок имел 4-угольную, почти квадратную форму. Круглые башни по углам и по одной квадратной на восточной, западной и северной стенах. Главный вход, располагающийся с южной стороны укреплений, прикрывался 2 небольшими сторожевыми башнями. Приблизившись к замку, я вдруг остро ощутил странность происходящего. Так бывает с похмелья, когда пытаешься заснуть, а твое сознание вдруг проваливается в бездонную черную яму. Этот вечерний лес, замок, рыцари и даже драконы, запах смолы и хвои, лужа на обочине дороги, муравейник возле корявого раскидистого дерева, суетящиеся возле пролома солдаты. Все это реально и теперь со мной навсегда. Весь мир с его богами, демонами и драконами. Последний раз так накатывало в Хантаре. Но тогда я только начал понимать. А сейчас пришло осознание. Осознание того, что не будет больше ни Москвы, ни Сан-Франциско. Что ни я, ни сестра никогда уже не станем людьми. Одновременно с осознанием пришло облегчение. Никто не заберет у меня этот мир. Он мой. Ведь будь я привязанным к койке сумасшедшим, он крутился бы только вокруг меня, как это обычно происходит во сне. Но это не так. И доказательства тому идут сейчас рядом со мной. Кан, Ваеса, Риис, Райена. Каждый из них в чем-то значительно превосходит меня. Да что там говорить. Моему другу Аркон дал неизмеримо больше, чем мне. Я чуть сбавил ход и под удивленным взглядом дочери некроманта погладил по шее идущего рядом со мной Гошу. «Князь?» С иронией поинтересовалась Ваеса. «Все в порядке?» «Да», — улыбнулся я. «Просто показалось, что вы все можете вдруг исчезнуть». «Ты, главное, сам никуда не исчезни», — серьезно ответила она. «А уж мы-то постараемся остаться». Судя по тому, что я увидел на замковом дворе, нежить сюда не дошла. Ну, может, только кроме проломившего стену Харлота, сам пролом не больше 3 метров шириной. Был заложен уже практически на треть. Драконов Ваеса покормила заранее, поэтому отпустила их. Уже здесь нас с рук на руки передали распорядителю. Он показал нам комнаты и, напомнив, что стол будет накрыт через полчаса, удалился. Все-таки местный жизненный уклад очень сильно отличается от того, что существовал на Земле в средние века. Вряд ли там у какого-нибудь барона нашлись бы в замке сразу 7 свободных, аккуратно прибранных комнат. Здесь понятно, все не так. И замки демонов в этом плане совершенно не отличаются от замков людей. За внешним налетом старины и разрушений скрыт максимально возможный комфорт. Удобные стулья, резные шкафы, отделанные барельефом камины. Повсюду приятный запах антикварного магазина. Что касается приема пищи, то, если верить историкам, в Европе, в описываемые Вальтером Скоттом времена, пиршественный стол представлял собой козлы с уложенными на них досками. Мясо подавали на куске хлеба, а если и были тарелки, то только одна на двоих. Столовая же, куда нас пригласили, отличалась от зала какого-нибудь американского паба только расположением столов и отсутствием фотографий на стенах. Всего присутствовало человек 30. Весь цвет местного рыцарства. Мужчины и... женщины. Титул «Эрла» тут ни разу не означает, что ее обладательница в кружевном платье, томно обмахиваясь веером, должна следить с трибуны, как мужчины в ее честь ломают на арене копья. Она, скорее, сама возьмет в руки копье. То есть сексизм этому миру совсем не грозит. И все феминистки могут облегченно вздохнуть. Впрочем, культ рыцарства тут все равно есть. И одним из его объектов все так же является женщина. Так что зря я, наверное, с выводами тороплюсь. Некоторые двуногие прямоходящие найдут ущемление своих прав даже в высадке марсиан на Юпитер. Другое дело, что всем тут на это плевать. Нас, как почетных гостей, посадили за отдельный стол. И первые пару часов мы просто рассказывали о пришедших в этот мир игроках, о пророчестве, о том, что произошло в Вайдаре. Не то чтобы мне интересно пересказывать все это в сотый раз, но эти люди такие же, как мы. Они на моей стороне и должны знать. В отсутствие газет, телевизора и интернета, любой забредший в замок Министрель или Сказитель является событием, сравнимым с приездом рок-группы в небольшой провинциальный городок. А уж в нашем-то случае и подавно. Вряд ли какой-нибудь граф будет что-то рассказывать людям барона, в замке которого он решил вдруг остановиться. Но, во-первых, я этих благородных понтов пока что не набрался. А во-вторых, жители замка состоят в одном ордене со мной. Кормили тут, как в упомянутом мною пабе. Но, судя по тому, что все то время, пока длился рассказ, ели только мы, выступление рок-группы имело потрясающий успех. Когда рассказ закончился, в обеденном зале повисла тишина. «Так собака все-таки в Вайдаре была, и барельеф действительно обвалился?» Видимо, не зная, что спросить, и все еще находясь под впечатлением от услышанного, поинтересовался Дайнек. С собакой вышел облом. Ее иллюзией игроки пугали городскую стражу. А барельеф, да, обрушился. Пончик покосился на меня и улыбнулся. Второй раз, 10 дней назад. Ясно. Барон оторвал задумчивый взгляд от кубка в своей руке и перевел его на меня. «Мне еще нужно осмыслить все рассказанное вами, но сначала скажу по делу. Коркам нужно идти через Венарн. Еще отец герцога проложил к границе с ними удобную дорогу. Однако дело не в ней. С кровавым копьем у нас мир, еще со времен нашествия Велиала. Но на границе с той стороны бесчинствуют банды изгоев. Я не сомневаюсь, что вы справитесь с любой, но зачем попусту тратить силы? А главная дорога патрулируется с этой и той стороны, и завтра утром мы можем отправить вас на границу герцогских земель». «Венерн – центральный город нашего герцогства», – пояснил Дайнек. «Дорога выйдет в 2 раза длиннее, но в 10 раз безопаснее». «А кто сейчас правит в кровавом копье?» – в свою очередь спросил я. «Грон Ангорд. Сын Кароша Отважного». Барон допил оставшееся в бокале вино и добавил. «Его отцу мы тут обязаны все – и люди, и орки». В Фертанской битве он со своей 1000 задержал армию Вилла и тем самым спас отступающую конницу от разгрома. «Значит, интуиция меня не подвела, и знак кланового вождя нужно отдать сыну погибшего орка», – подумал я про себя, а вслух произнес. «А что насчет этой Аркитании? Ты что-то говорил о безумном герцоге?» «Это очень старая история, и я не уверен, что все, что я знаю об этом, является правдой». После небольшой паузы произнес барон. «Наверное, нужно начать с того, что раньше великих герцогств было 9, до тех пор, пока Эдгар Анхлодвиг Аркитанский не поднял восстание против Эраста Великого. Не знаю, что произошло, но когда в герцогство вступила армия короля, там уже не было никого. 7 городов опустели». Все люди куда-то исчезли. В народе говорят, что герцог Эдгар заключил сделку с одним из темных богов и принес всех жителей в жертву. А еще говорят, что он восстанет из мертвых в тот год, когда на небе вспыхнет алая звезда. Дайнек нахмурился, налил вина себе в кубок, выпил залпом и, окинув помещение взглядом, добавил. «Лайтан когда-то стоял на территории Аркитании, он и еще 4 замка Теремского графства. И я не знаю, по какой причине король не стал забирать все мертвое герцогство целиком». «Но в небе же нет алой звезды», – негромко произнесла сидящая справа от барона женщина. «Да», – кивнул Дайнек. «Я тоже очень надеюсь, что у нас из-под земли не полезут прежние обитатели. Однако в любом случае нужно быть готовыми ко всему». Мы просидели еще примерно час, разговаривая о разном. Потом Риис взял в руки гитару, и все внимание переключилось на него. Понимая, что это может затянуться до утра, я послушал пару песен, затем договорился о времени завтрашней отправки в Венерн, попрощался и поднялся к себе в комнату. Из-за отсутствия дверного замка сделать комнату личной было нельзя, так что с кофе и душем пришлось обломаться. Ну, один день можно и потерпеть. Больше делать ничего не хотелось, поэтому я сразу же завалился спать.